Глава 39. Инок обители Авва Севериана, спасенный девицею от греха. Когда я был в Великой Антиохии, один из пресвитеров той церкви рассказал мне следующее происшествие, о котором слышал от патриарха Анастасия. Один монах из монастыря Авы Севериана послан был на служение в область Елеферопольскую и дорогой зашел к одному христолюбивому земледельцу. У него была одна дочь, мать ее уже скончалась. Монах прожил в доме земледельца 3 дня. Всегдашний враг людей, дьявол, внушил брату нечистые помыслы и страсть к девице, и он искал удобного случая причинить ей насилие. Внушивший нечистую похоть дьявол позаботился и об этом. Отец девицы по неотложной нужде отправился в Аскалон. Монах, видя, что в доме никого нет, кроме его и девушки, приступил к ней с явным намерением обесчестить ее. Увидав его в сильном волнении, в пылу нечистой похоти, девица сказала ему: «Успокойся и не спеши причинить мне бесчестие. Отец мой не вернется домой ни сегодня, ни завтра. Выслушай сперва, что я скажу тебе. Видит Бог, я готова удовлетворить твои страсти». И, стараясь перехитрить монаха, девушка начала говорить ему: «Скажи мне, мой брат, сколько времени ты прожил в монастыре?» 17 лет. «Имел ли ты сношения с женщинами?» «Нет». «И ты теперь не прочь ради одного часа потерять весь свой подвиг?» «О, сколько раз ты проливал слезы, чтобы представить плоть твою Христу незапятнанной! И неужели из-за минутного наслаждения ты желаешь теперь лишиться всех своих трудов? Погоди, вот еще что. Хорошо, я послушаюсь тебя. Но если ты пойдешь со мною, возьмешь ли ты меня к себе и будешь ли кормить?» «Нет», — ответил монах. «Так я тебе скажу сущую правду», — воскликнула девица. «Если ты обесчестишь меня, будешь виновником многих зол». «Каким образом?» — спросил монах. «Во-первых», — отвечала девушка, — «ты погубишь свою душу, а затем и моя погибшая душа взыщется на тебе». «Знай, и я клянусь тем, кто сказал «не лги», знай, что если ты обесчестишь меня, я немедленно удавлюсь, и ты окажешься убийцей и будешь судим, как убийца. Чтобы не случилось этого, ступай-ка лучше в свой монастырь и там прилежно помолись обо мне». Монах пришел в себя, отрезвился и, оставив дом земледельца, возвратился в свой монастырь. Пав к ногам игумена, чистосердечно раскаялся и молил, чтобы ему никогда более не отлучаться из монастыря. Прожив еще 3 месяца, он отошел ко Господу.